Глава 22. Нурлан. «Не ушла. Эта чертова стерва не ушла даже после всех моих предупреждений. Я-то был уверен, что не застану ее в доме по приезде. Но наглая особа и не думала уходить. Если бы не жена, я бы просто вышвырнул ее в зашей. Я даже принял холодный душ, чтобы успокоиться и взять себя в руки. С трудом дождавшись, пока Мика уснет, аккуратно переместил жену из своих объятий и, накрыв одеялом, вышел из спальни. Наташа словно ждала меня в гостиной, одетая в какое-то неглиже. «И как это понимать?» — спросил я сразу, не скрывая злости. «Что именно, Нурланчик?» — глупо захлопала она глазками. «Твой вид и то, что ты все еще в нашем доме. Смотрю на нее со всем отвращением, что меня переполняет». Просто не верится, что эта пустоголовая идиотка на что-то рассчитывает. «Я готов заплатить тебе 10 миллионов. Делаю свое последнее предложение, надеясь, что у нее хватит мозгов его принять». «Мне не нужны деньги. За кого ты меня принимаешь?» Возмущается она, вскакивая с дивана, на котором продолжала сидеть. «Тогда зачем ты все это делаешь? И не надо мне заливать про любовь к сыну». «Он как не был тебе нужен, так и...» «Мне нужен ты, а не он. Как ты не понимаешь?» Вдруг со всей серьезностью заявляет эта пришибленная. Я на минуту даже застываю от шока, не понимая, что творится у нее в голове. Не могла же она всерьез рассчитывать на то, что я брошу беременную жену и буду с ней. Да даже если не учитывать присутствие Мики в моей жизни, для этой кукушки в ней точно не было бы места». «И зачем же ты тогда оставила мне ребенка? Зачем вообще ушла, если собиралась вернуться?» С интересом спрашиваю я. Просто хочется понять, была ли у нее действительно та родовая депрессия, о которой она мне так заливала. «Да потому что я люблю тебя. Сколько можно меня мучить? У нас ребенок, Лан. Ему нужна настоящая мать, а не замена. И я знаю, что тебе и я тоже нужна. Я столько раз объясняла тебе, что ошиблась. Неужели ты никогда не сможешь простить мне одного проступка?» Бросается она вдруг мне на шею. «Знаешь, то, что ты бросила своего ребенка, как-то не вяжется с любовью», — фыркаю я, отцепляя ее от себя. Только ее объятий мне не хватало. Тошнит от одного только запаха кричащих духов. «Я думала, что вернусь, и ты поймешь, что без меня тебе не справиться. Да, немного увлеклась и задержалась больше, чем планировала. Но это ведь не повод жениться и отдавать моего ребенка какой-то левой девчонке», — возмущается она, потирая руку, за которую я ее оттолкнул. «Я знал, что не сделал ей больно. Стерва просто решила сыграть на моем чувстве вины. Но я его не испытывал. Моя бы воля, я пинками бы прогнал ее до самой трассы, чтобы неповадно было больше устраивать подобное. Еще слово против моей жены и...» «И что? Зачем ты вообще с ней связался? Ни кожи, ни рожи. Я уже молчу о том, что она тебе в дочери годится, Нурлан. С каких это пор тебя потянуло на малолеток?» Брызжет она ядом. «Тебе нужно было просто немного подождать. И тогда бы мы...» «Нет, и не было никаких нас, и никогда не будет». Вконец разозлился я. «По тебе психушка плачет». «Не ори на меня и не думай, что сможешь так просто отделаться. Тебе придется принять меня. Если не хочешь разводиться с этой, можем быть просто любовниками. Я останусь жить тут, раз уж вы переезжаете». Так, словно я говорю со стеной, продолжает она, действительно веря в то, что говорит. «Ты не нужна мне ни в роли любовницы, ни в роли кого-либо еще». Твердо говорю я ей, надеясь, что в ее извилинах осталась хоть талика ума. «И даже не рассчитывай шантажировать меня ребенком». «Мне нужен ты, а не ребенок. Думаешь, я рожала его ради него? Зачем мне кричащий комок, делающий мне нервы?» Зло прищуриваясь, выговаривает она. «Он был нужен лишь для того, чтобы подобраться к тебе. Ты хоть представляешь, что я пережила за те 9 месяцев, что вынашивала его, а потом смотрела за ним? Как я вообще выжила с этим невыносимым, капризным? Ах ты дрянь!» Неожиданно проносится мимо меня жена и разъяренной фурией подлетает к Наташе, заряжая ей такую пощечину, что она просто отлетает на позади стоящий диван. «Еще слово про моего ребенка, и останешься без волос! Чертова эгоистка! Уж я тебе фейс подпорчу!» «Мика!» Очнувшись, обнимаю я жену сзади, пытаясь утихомирить. «Пожалуйста, не нервничай, я все тебе объясню!» Умоляю я, боясь, что она сделала неправильные выводы. Как давно она в гостиной и как много успела услышать. «Не нужно мне ничего объяснять», — дернула она плечами, отстраняясь. «С тобой я поговорю позже. Дай только закончить с этой дрянью». Вновь двинулась она на Наташу, которая явно не ожидала подобного отпора. «Держи эту сумасшедшую», — завизжала она, забираясь на диван с ногами. «Я тебе сейчас покажу сумасшедшую. Как ты только посмела тянуть свои грязные руки к моему ребенку!» Мика, услышав весь коварный план этой дряни, я, наконец, смогла выйти из того амебного состояния, в которое погрузилась, застав картину того, как мой муж обнимает... Хотя нет, именно эта стерва обнимала его, а не наоборот. Нурлан-то как раз-таки оттолкнул ее. А я, глупая, стояла и уже верила в то, что он мне изменил. Ну, не дура ли? Это же мой любящий муж, готовый ради меня на все что угодно. Как я вообще могла подумать о нем такое? Мысленно навешала себе лещей и вступила в битву. Эта женщина еще смела называть себя матерью моего сына? Наверное, столько злости я еще ни разу за всю свою жизнь не испытывала. Я буквально горела от негодования. Ей просто повезло, что я беременна, и не могу ответить ей так, как того хочу. «Держи ее, Нурлан! Я подам на вас суд за нападение!» — визжит Наташа, отползая на диване. «Дорогая, успокойся!» — просит вновь муж, пытаясь обнять меня. Но я не далась, ведь была ужасно зла на него за сокрытие правды. Вот как он мог позволить этой конченной женщине пробраться в наш дом? «Сейчас же выметайся из нашего дома, пока кости целы!» «Иначе я за себя не отвечаю», — прищурившись, бросаю я оборзевшей женщине. «Это надо же на такое решиться! Приехать и попытаться отнять у меня мужа! Просто в голове подобное не укладывается!» «А ты проследи, чтобы она собрала свои вещи и нашла выход! У тебя 10 минут, потом я жду тебя на разговор!» Отрезаю я, глядя на мужа, и ухожу в детскую, к сыну, понимая, что еще чуть-чуть... и доведу себя до нервного срыва. Сама мысль о том, что я могла потерять своего пухлика, боже, не знаю, что больнее, лишиться сына или мужа, ведь на какое-то мгновение я действительно поверила, что Лан привел в наш дом свою любовницу. «Какая же я все еще глупая!» Зло ворчу себе под нос, идя по коридору. «Сколько раз Нурлан должен доказывать свою преданность!» Ругаю себя как могу, надеясь, что мои мозги встанут на место. Хотя, учитывая, что этого до сих пор не случилось, надежда невелика. «Сладкий мой», — всхлипываю я, наконец, дойдя до кроватки сына. Рустама няня также уложила на послеобеденный сон, но мой маленький, словно почувствовав мое взвинченное состояние, зашевелившись, приоткрыл свои сонные глазки. Улыбнувшись мне, он тут же потянул ко мне свои пухлые ручки. «Ма!» прозвучало требовательно, и я тут же взяла его из кроватки. «Ты мой хороший, родной!» Сразу же прижала я его к груди, и вместе с ним села настоящее рядом с кроваткой кресло. «Никто тебя у меня не отнимет! Ты только мой, слышишь? Только мой!» Пыталась я успокоить саму себя. К счастью, мой пухлик мне в этом помог. Малыш начал вяло перебирать в пальчиках мои локоны, позволяя обнимать и ласкать себя, отвечая мне и тоже целуя в ответ. «Мама тебя так любит!» — всхлипываю я, наконец почувствовав, как меня отпускает. Сердце все это время словно сжимала невидимая рука, которая только что разжалась. «Мика, ради бога, успокойся!» — обняли меня сзади родные руки. Но я из упрямства скинула их. «Не разговаривай со мной, предатель! Обманщик!» — зло всхлипнула я, продолжая плакать. «Как ты мог скрыть от меня подобное?» — не понимала я. «Ты ведь сам говорил, что мы команда!» Разворачиваюсь я в кресле, чтобы видеть выражение его лица. «Я боялся тебя волновать. И, как вижу, не зря. «Посмотри на свое состояние», — взволнованно говорит он. «Я бы так не волновалась, расскажи ты мне все как есть с самого начала», — не успокаиваюсь я. «Она ушла?» «Ушла», — кивает он, присаживаясь около меня на корточке. «Я правда не хотел ничего плохого. Просто сам запаниковал и испугался. Она ведь действительно могла забрать у нас ребенка». «И все еще может?» — со страхом спрашиваю я, крепче прижимая к себе затихшего пухлика. «Не может. Я снял все на камеру. И любой судья поймет, что ребенок нужен ей в последнюю очередь. Я уже позвонил адвокату, чтобы он начал процесс лишения ее родительских прав. Кто знает, что может прийти в голову этой ненормальной?» «Ты правда не догадывался о ее коварном плане?» — хмурюсь я, когда он стирает слезы с моих глаз. «Шутишь? Я в таком же шоке, что и ты. Вернувшись, она заверяла меня, что ей нужен ребенок. Но, видимо, сегодня терпение кукушки кончилось, и она решила выложить все карты на стол». Качает муж головой, все еще не веря в такое коварство и продуманность. «Не понимаю, почему она просто не потребовала, чтобы ты на ней женился, когда узнала о беременности?» Смотрю я на него. «Потому что знала, что я потребую сделать аборт. Я бы ни за что на ней не женился. Да и вообще на ком бы то ни было». «Но на мне же женился, причем по-настоящему». «Ты — это ты», — просто говорит муж, смотря на меня тем самым обожающим взглядом, к которому я до сих пор не привыкла. «Мика, ни одна женщина никогда не значила и не будет значить для меня столько, сколько значишь ты». «Мне сложно поверить в это после стольких лет игнорирования с твоей стороны», — вырывается из меня признание, делать которое я вовсе не планировала. Нурлан. «Что ты имеешь в виду?» Хмурюсь я, не понимая, о чем она. «Ни о чем, так просто», — замялась жена, пряча взгляд. «Мика!» «Ты будешь смеяться?» «Не буду, говори уже. Требую я, все больше загораясь интересом». «В общем, я влюблена в тебя с тех пор, как работала в доме твоего друга. Мне было 14, и я была для тебя невидимкой», — с претензией в голосе говорит она. «Ты серьезно? «Не верю я. Мне же тогда было очень много по сравнению с тобой», — качаю я головой. «Так и знала, что не надо тебе этого говорить», — пытается она встать, но я не позволяю. «Почему это? Разве то, что я чувствую радость от подобной новости, плохо? Правда, меня до сих пор напрягает наша разница в возрасте, особенно когда ты говоришь о себе 14-летней. Я словно совратитель малолетних». «Ну что за глупости?» «Возраст — это всего лишь цифра», — фыркает жена. «Чёрт, я до сих пор не верю, что не помню тебя. Качаю я головой, когда она называет фамилию и имя моего тогдашнего приятеля, у которого работала девочкой». «Ты был слишком занят своей крутостью», — закатывает жена глаза, но поддается на мою ласку, когда я обнимаю ее. «Может, я и сволочь, но мне ужасно льстит, что ты уже тогда сходила по мне с ума», — самодовольно заявляю я, смеясь, когда она начинает возмущенно отпихивать меня. «Какой же ты?» «Ну все, все, хватит со мной ругаться. Мир!» — смеясь, целую я ее в уголок рта. «А ты обещаешь мне больше никогда не врать?» — сдается моя упрямица. «Обещаю. Клянусь, больше никаких секретов. С этого момента только чистая правда. Даже если ты оторвешь мне по итогу голову, торжественно обещаю я, обнимая самых дорогих для себя людей».